эксцесс с братками Беззубова требовал логического завершения. Уничтожить одну бригаду, в кавычках, и спокойно уехать, значило поставить плантаторов под ответный удар. Близнецы чувствовали симпатию со стороны собравшихся владельцев латифундий и хотели оказать им максимальную пользу и поддержку. Саше и Вове было невдомек, что симпатия вызвана их поведением. Бывшие испанские крестьяне привыкли к пренебрежительно высокомерному отношению со стороны господ. А тут герцоги, сам губернатор с братом, общаются с ними на равных. Если для братьев подобный стиль общения был привычным, обычным для людей XIX века, то бывшие землепашцы видели в этом признание их нового статуса. «Что будем делать с этим Беззубым?» — перед сном спросил Вова. «Что-что, вешать надо? Он же отомстит им за гибель своих людей. Вчетвером пойдем на штурм с криком. Выгляни в окошко, я пошлю тебе пулю в лоб. Надо что-то придумать. Провести расследование, вызвать на допрос, осудить». Размечтался. Так он и приедет, да еще привезет с собой веревку. «Непростая ситуация. Ты что там делаешь?» Саша услышал звон монет. «Деньги считаю». «Зачем? Побежишь в магазин за лимонадом?» «Ага. Значит так, слушай сюда. Премия за голову конкистадора – 20 золотых рублей. Премия за голову его бандюка – 5 рублей серебром. Интересная мысль. А не мало? Платить придется завтра-послезавтра. А у нас с собой не очень много денег». Спонтанное решение принесло феноменальный результат. К вечеру второго дня к ногам губернатора бросили целый мешок отрезанных голов. Более того, сарафанное радио быстро разнесло решение губернатора. В округе началась настоящая охота за конкистадорами, причем аборигены приняли активное участие в охоте за головами. Оставалось надеяться, что убивают только «неправильных» в кавычках колонистов. Картахена встретила губернатора, как и подобает. Почетный караул, салют крепостных пушек и радостные приветствия горожан. Казалось бы, смена власти произошла совсем недавно. А какие разительные изменения! Люди почувствовали твердую руку закона. Ушли в прошлое наезды беспредельщиков. Поборы и понятия. Основная торговля ушла с рынка. На площадях и улицах открылись магазины. Ювелиры выставили на показ свои украшения. Сразу бросились в глаза вывески казино, кабаре и ресторанов. Ресторатор из Тулузы Никола Сульт сумел быстро развернуть прибыльный и полезный бизнес. Как и в Нассау, ближе к причалам открылись простенькие забегаловки с дешевым пойлом. В порту всегда стояло не менее 5 пиратских кораблей. Впрочем, это для испанцев, а не пираты. А здесь Россия, о чем недвусмысленно напоминала городская стража. Любая попытка нарушить покой горожан немедленно пресекалась и заканчивалась в подвале городских казарм. А так как штраф налагался на капитана корабля, то буйство пиратов быстро тонуло в стакане или цепном ящике стоящего на рейде парусника. Братьям понравилась инициатива дона Джулино де Арабаль, а из нового губернаторского дворца открывался прекрасный вид на порт и центральную площадь. Удобные комнаты с открытыми переходами традиционного испано-арабского стиля. Канцелярия и управление делами находились в соседнем здании. Не мешали частной жизни и не смущали посетителей непосредственным присутствием шефа. Ну а дом мэра перешел в руки нового градоправителя, коим назначили бывшего начальника городской стражи. Но какой из меня чиновник? Пытался сопротивляться дон Хуан де Энарес. «Самый, что не есть, обычный», — улыбнулся Саша. Кто, кроме вас, знает Картахену? Так сколько осталось торговцев? Они умеют дела проворачивать. Я самый обычный дворянин, всю жизнь со шпагой в руке. Вы правильно заметили, что торговцы проворачивают дела. Городом нужно управлять, заботиться о жителях. Я не умею заботиться, неожиданно всхлипнул бравый начальник городской стражи. У родителей было только 4 крестьянских семьи. Это поправимо, сказал Вова бодро. Мы же рядом, всегда поможем. Поможем. Юноша кисло улыбнулся брату. Сами-то кто? С корабля на бал, с годичным опытом руководства, в роли сержанта? Как мэр, вы имеете право выбрать для себя любую шахту изумрудов. Саша решил выступить в роли соблазнителя. Аргумент неожиданно сработал. Город получил строгого и порядочного мэра. Только Дон Хуан де Энарес захотел взять близлежащую сахарную плантацию. Картахена стремительно менялась. Быстрыми темпами строились новые жилые дома и магазины. Центральная площадь представляла собой сплошь конторы русских, голландских и испанских торговых компаний. Забавные вывески на русском языке сообщали об оптовой покупке-продаже всяких разностей. Конечно же, русский язык знали всего несколько человек, но вывески с кириллицей стали модными. Визит к отцам-наставникам привел к новой встрече с Манфреном. Египтянин и Филофей с Филаретом увлеченно обсуждали какую-то тему. «О!» – воскликнул Вова. «Откуда здесь взялся обитатель долины пирамид?» «Я все время был с вами», – смущенно ответил Манфрен. «Как это с нами? Мы тебя не видели. Мы это... как его, а?» «Не мозолили вам глаза?» «Мы это кто?» – уточнил Саша. «Как кто?» – искренне удивился Манфрен. «Иван Сусанин, Максимка и я». «Нифига себе! Эта троица все время была рядом, а они их в упор не видели. Близнецы переглянулись. Вывод один. Надо быть внимательнее к окружающим их людям». «Кстати, на каком языке вы разговаривали?» Саша вспомнил услышанный обрывок беседы. «На греческом», – пожал плечами Манфрен. «Ваши наставники отлично знают этот язык». Саша с Вовой как-то сразу почувствовали свою ущербность, недообразованность. Какие у них знания? Да никакие. Включить-выключить лентяйкой телевизор. Да профессиональные знания на уровне филиппинца. Они развернулись, дабы выйти, но Филофей остановил вопросом. Зачем приходили? Через неделю 12 флейт будут готовы к плаванию в Белое море. Это хорошо. Добавь 2 корабля. Загрузим дарами патриарху да игумену Соловецкого монастыря. Не вопрос, дадим сколько надо. Кораблей много не надо. Монастырю нужны пушки да зелья. Зачем? С кем это соловки собрались воевать? Филофей с Филаретом аж подпрыгнули и готовы были осыпать близнецов бранью, а то и побить. Затем тяжело вздохнули и сели. «Неучивы и безбожники», — огорченно промолвил отец Филарет. «Прописных истин не знаете». «Пушек нам не жалко», — осторожно вставил Саша. «Вы только назовите количество». «Считай, каждый год Соловецкий монастырь подвергается испытанию. То шведы, то тевтонцы, то мурманы. 500 пушек хватит?» — решительно спросил Вова. «Хватит и Валааму, и Аланцу. Всем монастырям севера будет спасение». «А тевтонцам зачем Соловецкий монастырь?» – поинтересовался Саша. «Там же север, ничего нет». Филофей только отмахнулся. «По-вашему, все богатство в золоте?» – фыркнул отец Филарет. «Там же бьют морского зверя». «Ну и что? Мясо несъедобное. С моржового уса много денег не получишь». «Ох, грехи наши тяжкие!» – вздохнул отец Филофей. «Шкура морского зверя не промокает. За моржовую юфть в Новгороде золотом платят. Топленым жиром один раз сапоги смажь, год не промокнут, добавил отец Филарет. Есть еще много просто очень дорогих компонентов, начал говорить отец Филофей. Но, глянув на коллегу, закончил. Вам этого не понять. Как раз понять я смогу, пожал плечами Саша. Только как тевтонцы доберутся до Соловецких островов? Вы где родились? Усмехаясь, спросил отец Филарет. В Выборге, почти хором ответили братья. Ну и? Юноши переглянулись. У нас крепость. А зачем? Продолжил допрос отец Филарет. Чтоб русских на Балтику не пускать. Это как? Искренне изумился священник. Не вижу связи между Выборгом и выходом в море. Они не знают о запрете Ганзы, вставил отец Филофей. Каком запрете? Сел на корабль и вышел в море, вздернул подбородок Вова. А дальше священники смотрели на братьев, не скрывая улыбок. Что дальше? Не унимался Вова. Плыви, куда тебе надо. Вот-вот, оба наставника весело захохотали. А приплывешь, корабль заберут, тебя в темницу и вся недолга. В Выборге Сайменский канал, по нему можно плыть в Финляндию. Саше было неприятно обвинение в невежестве. Вашей Финляндии я не знаю, строго ответил отец Филарет. Только от Выборга прямая ладейная дорога на Кемь, а там до монастыря рукой подать. По этой причине новгородцы и бьются за Выборг, добавил отец Филофей. Хотят перекрыть отступникам путь. Почему вы назвали их отступниками, заинтересовался Вова. По канонам Ватикана рыцарские ордена не должны иметь имущества и постоянных доходов. Их обязанность в миссионерстве и помощи инквизиции, скривился отец Филарет. «Разве?» – удивился Вова. «Я думал иначе». «Думал», – улыбнулся наставник. «Чтобы думать, для начала надо хоть что-то знать». «Вы совсем нас за дураков держите?» – обиделся Саша. «Вы и есть неучи», – отрезал отец Филарет. «Мы вот с Манфреном говорили об Антонии Великом. Не хотите рассказать о его деяниях?» «Был в Риме такой император», – бодро ответил Вова. Теперь уже смеялись и Манфрен, и Слушки. «Ты хотел сказать о Марке Антонии?» «Муже греческой царицы Клеопатры Птоломей», утирая слезы, сказал священник. «Антоний Великий», отец Филофей назидательно поднял палец. «Основатель монашества». Его подвигом в III веке в Египте созданы первые монастыри. «Нас не учили церковным премудростям», – с вызовом ответил Вова.